донос. Я не знаю ни одного человека из числа своих знакомых, о котором не говорили бы, что он штатный сотрудник или стукач, — сказал Болтун. Когда напечатали первую книгу «Правдеца», то даже о нем говорили, что это сделано по заданию органов. О Мазиле и говорить нечего. 90% ибанских художников уверено, что он по меньшей мере полковник органов. Иначе им нельзя понять, почему он до сих пор на свободе. Каковы причины этого явления? А их много. Начиная от пустяковых, например, модный способ унизить человека, зарекомендовать себя с определенной стороны, и кончая серьезными. Назову главные из них. Во-первых, навязываемая всем идеология, согласно которой у нас даже все оппозиционные акции совершаются с ведома органов и под их контролем. Органы обо всем знают с самого начала. Если что-то произошло, то значит так нужно было. Это допустили с заранее намеченной целью и вовремя пресекли, иначе было бы хуже. Во-вторых, колоссально раздутые штаты органов и их постоянных осведомителей. Их представители имеются во всех учреждениях, а стукачей приходится минимум 1 на 10 взрослых. Плюс к тому, все граждане регулярно выполняют функции стукачей, даже не подозревая зачастую этого и не видя в этом ничего предосудительного. Например, вызывают порядочного гражданина А. И спрашивают, не замечал ли он чего-нибудь плохого за гражданином Б. Гражданин А возмущен. Он бросается защищать Б и при этом выкладывает все, что ему известно о Б. Однако аппарат органов и вся его грандиозная система осведомительства есть типичное и даже сверхтипичное ибанское учреждение. Отбираются туда наиболее социальные индивиды, из которых вырастают обычные хапуги, лодыри, лгуны, карьеристы. Они работают хорошо только тогда, когда нужно напустить сотню таких сотрудников на одного беззащитного человечка. Тогда они проявляют чудеса идиотской изобретательности и сообразительности. Бездари, лодыри, лгуны... Как правило, суть — виртуозные выдумщики нелепостей, так что грандиозный аппарат сыска, доноса, надзора еще не определяет сам по себе психологию стукомании ибанского общества. Основу этого явления образует общая система взаимного доноса, вырастающая из социальных основ общества как норма и привычная форма его бытия. Мы к этому привыкаем с детства, живем в этом ежедневно и даже не замечаем. А посмотрите на нашу жизнь со стороны. Газеты, кино, журналы, романы, собрания, симпозиумы, заседания, разговоры, отчеты. Что это такое? Доносы, доносы, доносы на себя, на соседа, на коллегу, на начальника, на подчиненного. То, что называют системой отчета и контроля, и есть официальная система доноса как форма нормальной жизни общества. Информация о ходе дел, о результатах работы и тому подобное в этом занимает крайне ничтожное место. Результаты видны и без отчетов, бесед, докладов, сообщений. Все это делается как социальная, а не познавательная и управленческая акция. На каждого гражданина тем самым создается своего рода незримое, а во многих случаях и зримое досье, которое в любое время может быть пущено в ход. Человек просвечивается насквозь по всем направлениям так, чтобы в нем не было тайны, и человек приучается не иметь тайны и избегать ее. А человек без тайны есть социальная штучка и не более. Пустышка. Голая форма для функции. Так что аппарат органов не есть отклонение от норм нашей жизни. Он есть ее законное порождение и выражение. Не будь органов, общества так или иначе выполнило бы их функцию. Может быть, даже в еще более страшных формах. Например, завели бы свои камеры в каждом доме и учреждении. Органы даже немного лучше, чем породившие их тело, ибо они в какой-то мере профессиональны. И если бы не было никакой надобности ловить шпионов и врагов народа, если бы не действовал принцип, так хорошо в свое время выраженный литератором «завсегда среди нас враг скрывается, так как классов война обострится», все равно сложились бы органы в их теперешнем виде как подлинное выражение одной из существенных сторон ибанского образа жизни. И, кстати сказать, выражение все еще таинственное для Запада ибанской души.